Старик со вздохом облегчения глядел вслед его удалявшейся карете. Известия о победах изменили к лучшему отношение Франклина с премьер-министром графом Морепа. Мадам де Морепа не забыла, что 10 лет назад, впервые приехав в Париж, Франклин нанес визит ей и ее супругу. Тогда Морепа еще не был всесильным государственным деятелем. Он жил в своем замке Поншартрен, снисходительно сосланный туда старым королем за злую эпиграмму на Помпадур. Франклин, которого сближали с графом либеральные взгляды, навестил опального Морепа в его изгнании. Морепа не скрывал своей почтительной симпатии к Франклину, но политика графа в американском вопросе по-прежнему оставалась нерешительной. На это были основания. Причиной назначения Морепа послужило в конечном счете недоразумение. Отец Людовика XVI, святоша Дофин, считал вольнодумного премьер-министра Шуазеля своим врагом, и едва придя к власти, молодой Людовик посадил на место Шуазеля его заклятого врага Морепа. Юный Людовик был так же благочестив, как его отец, и верил в непосредственную связь королевской власти с Богом и церковью, а старик Морепа, терпимый в религиозных вопросах и подверженный либеральным веяниям, был в сущности таким же вольнодумцем, как его предшественник Шуазель. Морепа исполнилось уже 76 лет. Годы делали его все большим и большим циником. Теперь он пекся только об одном — умереть в должности премьер-министра. Поэтому он всячески считался с благочестивыми настроениями молодого монарха. С другой стороны, ему хотелось сохранить славу передового человека, и поэтому он прислушивался к мнению прогрессивно настроенных парижских салонов. В американском вопросе сочетать обе тенденции было чрезвычайно трудно, так как мнение парижан и мнение короля были прямо противоположны. Собственное мнение Морепа по американскому вопросу не отличалось твердостью. Будь он частным лицом, он относился бы к делу инсургентов иронически доброжелательно. Построить общественную жизнь на основе разума и естественной религии – это очень заманчиво, особенно если такой эксперимент производится по ту сторону океана. Так что он, Морепа, успеет спокойно умереть задолго до того, как во Франции возникнет опасность подражания американцам. Позиция государственного деятеля Морепа не была столь определенна. Конечно, нужно поддерживать любые действия, ослабляющие Англию. Но победа мятежников, кто бы они ни были, абсолютная монархия, Франция не может желать. Версаль до сих пор еще не разрешил проблемы вооружения Франции. Конфликт между Америкой и Англией Версаль должен раздувать до тех пор, пока сам не окрепнет настолько, чтобы позволить себе возобновление старого спора с Англией. Таким образом, в войне Англии и американских колоний Версаль должен быть против Англии, но не за повстанцев. В этом смысле и высказывался старый министр в беседах с молодым королем. Он рекомендовал помогать повстанцам, но в очень небольшой степени. Он сочувствовал глубокому отвращению Людовика к инсургентам и разделял его опасения, что победа повстанцев на Западе разожжет мятежный дух и во Франции. Итак, по отношению к повстанцам, Морепа соблюдал строгий нейтралитет. И вот несколько неожиданно, однажды утром, графиня предложила устроить прием в честь Франклина. Морепа на мгновение задумался. Со стороны премьер-министра было бы большой смелостью принять у себя в доме американского эмиссара, не получившего официального признания Версаля. Но доктор Франклин живет в Париже как частное лицо, это ученый с мировым именем, и кроме того старый добрый знакомый, которому нужно отдать долг вежливости. После того, как премьер-министр Морепа из соображений высокой политики не принял американца, можно было предполагать, что частное лицо Морепа выиграет в глазах общества, если загладит свою вину, и потом, именно теперь, после военных успехов повстанцев. Таким образом, предложение мадам де Морепа пришлось премьер-министру весьма кстати. Они с графиней сидели за завтраком в небольшом, но очень комфортабельном помещении Версальского дворца, которое неподалеку от собственных покоев отвел своему ментору молодой король.